Генрих продолжал разглядывать приткнувшийся к берегу корабль с нездоровым любопытством страдающего от зубной боли человека, который то и дело теребит больной зуб языком, заноет он снова или нет. Два дня прошло с тех пор, как этот потрепанный флот вполз в устье Ди, и он осознал, что все надежды продолжить Валийскую войну идут ко дну вместе с этой ирландской эскадрой. Все плоды его усилий сводились к опустошенной казне, потраченному лету и цепочке неглубоких могил. От невеселых мыслей его отвлек оклик из караульного помещения у ворот. Прибыли всадники. Беглый взгляд на внутренний двор замка подсказал, что среди них есть женщины, но Генриха гости не интересовали. Приезд светской и острый на язычок кузины Мот его бы обрадовал, но та сейчас находилась в Анжу вместе с Леонорой и планировала оставаться там до родов королевы. До остальных женщин ему сейчас дела не было, и он снова принялся созерцать ирландские корабли, но тут послышался восхищенный возглас Гуга. «Святой крест! Да это же мистрис Розамунда!» Генрих обернулся и убедился, что парень прав. Среди дам во дворе действительно была Розамунда Клиффорд. Гуга кинулся к лестнице с такой скоростью, что лишь по счастью не скатился по ней вниз головой. Генрих последовал спокойнее и с меньшим энтузиазмом. Лорд Марки Уолтер Клиффорд поприветствовал свою дочь и даму, являвшуюся, надо полагать, его женой. Представив их Гуга, которому чудом удалось добраться до места живым и невредимым, Клиффорд подтолкнул женщин к государю. «Монсеньор, могу я представить свою супругу, леди Маргарет?» С первого взгляда становилось ясно, что от кого бы ни унаследовала Розамунда свою несравненную красоту, то только не от матери. То была миловидная, пухлая Матрона, лет 40, с бледно-голубыми глазами и манерами женщины, с рождения привыкшей купаться в роскоши. «С моей дочерью, кажется, ты уже знаком». Клиффорд ухмылялся так самодовольно, что у Генриха возникло желание повернуться и уйти. Но ради девушки он сдержался и изобразил холодную вежливость. Розамунда оказалась проницательнее отца, и улыбка на ее лице сразу померкла. Сэр Уолтер высказал удивление визитом своих домашних и жизнерадостно поинтересовался у Гуга, не найдется ли для них местечко в замке. Молодой граф расцвел и заверил, что ничто не доставит ему большего удовольствия. Розамунда тем временем ошеломленно смотрела на короля, ничего не понимая. Генрих извинился, вернулся на укрепление и снова стал рассматривать злосчастный ирландский флот. Ужин тем вечером получился далеко не праздничным. Повара Гуга из кожи вон лезли, готовя соблазнительные кушанья, но Генрих ковырялся в свиных колбасках и пироге из оленины, не выказывая ни интереса, ни аппетита. Честер галантно пригласил Клиффорда с женой и дочерью присоединиться к ним за высоким столом. Но его расчет на флирт не увенчался успехом. Розамунда, грустная и молчаливая, не отрывала глаз от подноса. Ела она мало, больше просто размазывала еду ножом и исподволь, когда считала, что он не смотрит, бросала взгляды на Генриха. Пред лицом столь явного пренебрежения Гуга вскоре упал духом. Клиффорд, видя такое поведение дочери, все сильнее сердился и хмуро косился на нее со своего конца стола. Единственным, кто наслаждался едой, был дядя Генриха Райнольд. Граф Корнуольский никогда не позволял чужому настроению подпортить свой аппетит и сполна воздал честь разнообразным и изысканным яствам, приготовленным поварами Гуга. После ужина Гуга призвал для развлечения гостей менестреля. Но если судить по мрачному облику короля, представление увенчалось не большим успехом, чем угощение. Быть может, король и слышал песни, но не внимал им, и в думах своих явно витал где-то далеко от большого зала Честерского замка. Когда небо за открытыми окнами из бледно-лилового сумеречного превратилось в темно-сливовое ночное, прибыл гонец. Склонившись перед государем, он протянул ему пергамент, скрепленный печатью симпатизирующего Генриху французского феодала Симона де Монфора, графа де Эвре. По мере того, как король читал послание, все сидящие рядом поняли по его облику, что вести скверные. Король сидел в кресле, словно окаменев, одна рука судорожно стискивала подлокотник, губы были плотно сжаты, а взгляд серых глаз сделался ледяным и отстраненным. Не поделившись ни с кем новостями из Франции, Генрих встал и стремительно вышел, заставив зал взволнованно загудеть. Наступила уже полная темнота, но воздух хранил еще талику дневного тепла. Неожиданная полоса хорошей погоды казалась Генриху последней насмешкой судьбы. Где пропадало это солнце, когда он так отчаянно в нем нуждался? На пути в безлюдный сад за ним увязалась была одна из замковых собак, но вскоре улизнула по своим делам, учуяв в ночи какую-то добычу. Король жалел, что не поделился ни с кем содержанием письма Монфора. Точнее сказать, жалел, что нет рядом тех, кто понял бы все без слов. Им руководили династические амбиции, и ничего он не хотел так страстно, как видеть своих сыновей во главе созданной его трудами империи. А Леонора понимает это, как понимал Томас Бекет и Ранульф. Ему не нравилось направление, в котором устремились его мысли. «Иные дороги лучше оставлять нехоженными», — покидая зал, он сунул письмо от графа в пояс. Теперь достал его, страстно желая найти огонь и бросить в него пергамент. Повинуясь импульсу, Генрих извлек кинжал и принялся методично кромсать лист на полоски. Это выглядело несколько глупо. Уничтожая свидетельство, сути событий все равно не изменишь. Но король не останавливался, пока кусок выделанной кожи не превратился в лохмотья, усеявшие землю вокруг его ног. «Милорд?» Он не уловил легких шагов, приглушенных травой, и резко обернулся, услышав нежный женский голос. Розамунда Клиффорд стояла в нескольких ярдах от него. Лицо ее казалось совсем белым в свете луны, маленькие кулачки были прижаты к бокам. Генриху пришло в голову, что девушка выглядит напуганной, и это огорчило его. Огорчения в те дни приходили к нему слишком легко. Король вдруг рассмеялся безрадостно. Кости Христовы, он сегодня расчувствовался, как последний пьяница, что рыдает за кубком. Но вино тут ни при чем, ибо его не выпито и капли. Генрих заметил, что смех смутил девушку еще сильнее, потому как она не видела в ситуации ничего смешного. Юная Розамунда оказалась куда более проницательной, чем стоило ожидать от воспитанной в монастыре затворницы и плоти от плоти самовлюбленного Клиффорда. «Почему ты гуляешь по саду, мистрис Розамунда? Пытаешься укрыться от Гуга?» Розамунда покраснела, ей было невдомек, что король заметил ухаживание Гуга. «Я искала тебя, милорд». Она не собиралась откровенно признаваться, надеялась, что он сочтет их встречу случайной, незапланированной, но, столкнувшись с ним лицом к лицу в лунном свете, слишком растерялась, чтобы изворачиваться. Оставалось говорить правду или ту ее часть, на которую девушка могла решиться. «Я волновалась, милорд, это письмо, похоже, встревожило тебя». «Письмо, которое я только что рвал в клочья», — Генрих тут же пожалел о сарказме. «Ни к чему срывать зло на ни в чем не повинной девчонке. Что ж, почему бы тебе не узнать первой? Весь Париж ликует. Диво просто, как колоколов не слышно с этой стороны пролива. Всевышний смилостивился, наконец, над французским королем. В четвертое воскресенье августа королева принесла ему сына». Он собирался растолковать политическое и династическое значение этого события, но Розамунда опередила его. «Мне жаль это слышать», — тихо сказала она. «Зятья короля нынешнего — важные фигуры, но дяди короля будущего весят куда больше». Генрих удивленно посмотрел на девушку. «Выходит, тебе известно о том, что нынешняя супруга Людовика принадлежит к дому Блуа?» Розамунда застенчиво кивнула. «Еще я знаю, что ее братья, графы Шампанские и Блуаские, питают по отношению к тебе смертельную ненависть». Девушка заметила, что такая осведомленность доставила ему удовольствие и ощутила легкий укол совести, как если бы скрывалась под чужой личиной. Правда крылась в том, что ее интересовал сам король, а не дела его королевства. 2 года со дня их встречи в садах Вудстока она изучала его как ученик Святое Писание, задавала вопросы, когда имела возможность, и подслушивала, когда не отваживалась спросить. Все ради того, чтобы как можно лучше узнать Генриха Фицэмпресса. Она знала, что в 17 он стал герцогом нормандским, а королем английским сделался в 21, что он женат на легендарной красавице, что государь может явить милость к мятежникам, но к предателям никогда, что у него удивительная память, и он умеет говорить на всех языках, от побережья Франции до реки Иордан, что энергия его не знает границ, как и любопытство, что гнев монарха способен испепелять, как пламя ада, но к униженным и бедным Генрих необыкновенно милостив. А еще уяснилось, что государь непредсказуем, страстен и зачастую озадачивает даже тех, кто хорошо его знает. И всякий раз, стоило Розамунде заглянуть ему в глаза, сердце ее трепетало, а дыхание учащалось. «Мне уже казалось, что Людовик после 3 жен и 4 дочерей не способен обзавестись сыном. Он втемяшил себе в голову, что это знак нерасположения к нему Всевышнего. И я, боюсь, тоже хотел в это верить». Генрих покачал головой, коря себя за близорукость. «Но если бы мы могли в точности знать будущее, какой прок был бы в молитве?» Для слуха Розамунда это прозвучало как завуалированное кощунство, но ей пришло в голову, что короля не стоит судить по меркам, применимым к прочим мужчинам. В конечном счете, как повелитель Англии, он ведь является помазанником Божьим. Она возблагодарила небо за свою любознательность, которая подпитывалась безумной надеждой, что однажды их с государем пути могут пересечься вновь, ибо теперь добытые знания помогли ей понять причины королевской печали. Фицэмпресс женил своего первенца на дочери Людовика и имел расчет, что однажды этот брак сделает его сына наследником сразу 2 тронов. Амбициозная мечта, но Генрих не из тех, кто станет довольствоваться малым, когда есть шанс заполучить все. Разумеется, у Людовика имелись 2 старшие по отношению к крошке Маргарите дочери, выданные за злокозненных графов Блуаского и Шампанского, и Розамунда не сомневалась, что стоит королю Франции умереть, не оставив сына, эти феодалы заявят свои претензии. Просто у нее не возникало сомнения, что Генрих взял бы над ними верх, но теперь все пошло прахом. Ей лихорадочно хотелось хоть как-то утешить его. «Твой сын остается королем Англии, монсеньор», — поколебавшись, заявила девушка. «А владения французской короны кажутся ничтожными по сравнению с империей, которой владеешь ты». Генрих ничего не ответил. Она не могла поручиться, даже слышал ли он ее слова. Государь хмурился, размышляя о чем-то, лежащем далеко за пределами этого залитого лунным светом сада, и снова глубоко погрузился в себя. Розамунду обуяло вдруг отчаяние. Стараясь отсрочить расставание и удержать хоть немного его внимания, она отважилась задать вопрос, беспокоивший ее с самой минуты прибытия в замок. «Монсеньор, не обидела ли я тебя чем-нибудь?» Генриха этот вопрос огорчил, потому как он не видел способа ответить честно, не причинив ей при этом боли. «Разумеется, нет», — произнес король, надеясь, что девушка удовольствуется кратким отрицанием. Розамунда, в высшей степени неудовлетворенная, закусила губу. «Тогда почему ты посмотрел так на меня там, в замковом дворе? Тебе не доставило радости видеть меня, милорд, я точно знаю. Не скажешь ли, в чем причина?» Генрих помолчал с минуту, обдумывая обходные пути, и не нашел ни одного. «Ты права, девчонка. Я был раздосадован, но не тобой. Мой гнев относился к твоему отцу. Потому что он послал за мной?» Едва слышно спросила она. Генрих неохотно кивнул. «Розамунда, я не хочу делать тебе больно. Твоей вины тут нет. Ты не знаешь подоплеки его затеи, не подозреваешь, что отец использовал тебя как наживку с целью снискать королевскую милость. В замке Эвертон он заметил, как увлекся я тобой, и решил не упускать шанс. Мне стоило уже привыкнуть к подобным вещам, но, бог мой, это же твой родитель, и ему следовало больше заботиться о своем чаде, нежели о сундуках. Подталкивая тебя к моему ложу, Клиффорд способен получить некоторый выигрыш сегодня. Но что завтра будет с тобой? Кто возьмет тебя замуж? Я не святой. У меня за душой много грехов, и будет еще больше. Но ты так невинна. Генрих смолк, слыша в голове слова Ранульфа: «Королевская совесть». «Я не хочу делать тебе больно», — повторил он, но теперь имел в виду вовсе не раны, причиненные откровенными словами. Розамунда густо покраснела, даже при серебристом свете луны Генрих видел румянец, заливший ее щеки. «Ты ошибаешься, монсеньор?» — голос девушки звучал лишь немного громче шепота. «Я понимала, что имеет в виду мой отец. Я действительно невинна, как ты говоришь, но я не дитя и все понимаю. А чего не понимаешь ты, так это, что я сама хотела. Хотела приехать. Хотела быть с тобой». Тишина, наступившая вслед за признанием, показалась для Розамунды бесконечной. Даже шорохи ночи словно стихли, и ей подумалось, что весь мир вдруг замер. Выносить эту пытку и далее она не могла. «Ты, наверное, считаешь меня бесстыдной?» Генрих подошел ближе. Его пальцы скользнули по ее подбородку, приподняв лицо. «Нет», — сказал он. «Я просто думаю, что только человек с куда более сильной волей, нежели у меня, смог бы уйти от тебя сейчас». Наблюдая, как Генрих подходит к столу и наполняет кубки, Розамунда могла только удивляться мысли, что виночерпием для нее служит король Англии. Взяв один, он вернулся к оконному сиденью, и они стали пить по очереди. Розамунда ограничилась несколькими маленькими глотками, так как и без того чувствовала себя захмелевшей от такого головокружительного поворота судьбы. Вопреки всем своим мечтаниям, ей трудно было поверить, что она действительно находится в опочивальне Генриха, что его пальцы касаются ее щеки, а все улыбки предназначаются ей и только ей. Девушку очень тронула его нежность с ней, неторопливость. Король снял с ее головы вуаль и убор, извлек шпильки, и волосы красавицы волной упали на спину. «Ты необыкновенно прекрасна, особенно с распущенными волосами», — проговорил он. «У них удивительный цвет, не столько оттенка льна, сколько пряжи из лунного света. Я рада, что тебе нравится». Генрих поставил кубок на пол и привлек ее к себе. Он целовал ее и прежде, в саду, но не так. Губы его были горячими, пахли вином, и, оказавшись у него на коленях, Розамунда ощутила неопровержимое доказательство силы его желания. Когда поцелуй закончился, у нее перехватило дух. Король нежно очертил ее губы пальцем, глаза его в свете лампы отливали серебром. С утратой девственности ее жизнь пойдет другим путем, дорогой неизведанной и чреватой опасностями. Она была бесконечно благодарна возлюбленному за заботу о ее чести, но страха не испытывала. Беспокойство прошло еще в саду, когда государь признался, что не отвергает ее. Розамунда подарила Генриху улыбку из числа тех, что остаются в памяти на всю жизнь, улыбку, полную чувственности и бескрайнего доверия, и он, подхватив ее на руки, понес к ложу. Генриху исполнилось 32, но глубины плотских удовольствий он познал еще подростком. Но, как ни странно, его опыт общения с девственницами был весьма скромным, потому как в постельных утехах, как и в делах, он всегда предпочитал двигаться к цели кратчайшей дорогой. До женитьбы на Элеоноре Генрих предпочитал зрелых, умелых подружек и охотно платил за услуги, потому что так выходило проще и исключало неприятное недопонимание. Со времени брака он хранил верность супруге, когда находился рядом с ней, в разлуке же оставлял за собой право развлекаться на стороне. Розамунда Клиффорд оказалась уклоном от протаренной дорожки, и ему хотелось, чтобы этот первый раз оказался приятен для нее, потому как девушка пробуждала в нем нечто большее, чем просто похоть. Было в ней нечто, от чего возникало желание проявлять заботу, оберегать. В обществе Розамунды Генрих открыл в себе неизведанное прежде качество — терпение. И когда ласки их завершились, он не разомкнул кольца объятий и долго гнал ради нее сон, жертва, приносимая им до тех пор только Алиеноре. Поутру Генрих проснулся с чувством дремотного удовлетворения и в первый раз за много недель даже не вспомнил про неудачную кампанию сгинувшего дядю или злополучных валлийских заложников. Розамунда свернулась рядом, словно котенок, ее белокурые волосы рассыпались по подушке и свешивались за край кровати. «Они, наверное, достигают колен», — подумалось ему, и на ум пришла строчка из Писания. «Если жена растит волосы, для нее это честь». Когда девушка открыла глаза и улыбнулась, Генрих удивился тому облегчению, которое его захлестнуло. Он не сомневался, что ее превращение в женщину доставило ей скорее наслаждение, чем боль, но девичья честь высоко ценилась в их мире, и поутру Розамунда вполне могла ощутить запоздалую горечь утраты. Его обрадовало, что это не так, и он склонился над возлюбленной, поцеловав роскошные золотистые пряди и уголок губ, где еще таилась улыбка. Потом они долго лежали, сплетя под одеялами тела, не спеша покидать уютное гнездышко опочивальни и сталкиваться с реальностью, поджидающей по ту сторону двери. Генрих зашевелился первым. «Люди все узнают», — сказал он, прикрывая зевок тыльной стороной ладони. «Ничто из происходящего с королем не избегает внимания». «Это беспокоит тебя, Розамунда?» «Нет, милорд, ничуть». Ложь далась ей легко, потому как девушка понимала, связь с Генрихом изменит всю ее жизнь, вплоть до самых незначительных мелочей. До минувшей ночи весь свет знал ее как дочь Клиффорда. Теперь Розамунда станет для всех королевской наложницей. Эта перспектива казалась ей одновременно устрашающей и унизительной, но она была готова заплатить эту цену за близость с возлюбленным. «Когда ты собираешься уезжать из Честера?» — поинтересовалась она и похвалила себя за то, что вопрос прозвучал непринужденно, как будто сердце ее не готово было выпрыгнуть из груди в ожидании ответа. «В пятницу, наверное. Курия Регис намечен на конец месяца». Он собирался уже перевести для нее это латинское выражение, означающее «королевский совет», но понял, что она не слушает, а загибает из-под тишка пальцы. 4 дня. «Ты найдешь для меня время сегодня ночью?» — спросила Розамунда, все еще стараясь казаться непринужденной. И приободрилась, когда он рассмеялся и заверил, что готов оставаться с ней в кровати хоть до конца своих дней. Девушка понимала, конечно, что это не так, но в ее распоряжении есть хотя бы те несколько дней до пятницы, а это больше, чем иные несчастные жены могут похвалиться за всю жизнь. Сев, она стала приводить в порядок спутавшиеся волосы, расчесывая их пальцами, и ощутила почти детский восторг, когда Генрих бросил ей свой собственный гребень. Король одевался с привычной стремительностью. Когда он, натянув через голову тунику, улыбнулся ей, Розамунда набралась храбрости и спросила: не мог бы государь оказать ей милость?» Генрих замялся, возясь с поясом. Его обуяло неприятное подозрение. Неужели он так ошибся в ней? Выходит, она все-таки сообщница Клиффорда. Ему было не привыкать к стремлению людей заполучить от короля то, что тот может дать, а женщинам торг выгоднее всего вести в постели. Генрих все понимал, но по причинам, не вполне ясным ему самому, не хотел, чтобы Розамунда искала в их связи личных выгод, требовала награды за свою девственность. «Что я могу сделать для тебя?» — спросил он столь безразличным тоном, что женщина более опытная сразу расценила бы его как предупреждение. Розамунда заколебалась, боясь, что он сочтет ее дерзкой. «Я была бы так рада, если между нами наедине ты позволил бы называть тебя Генрихом». «Ну уж нет», — расхохотался король, но, заметив, что девушка приняла шутку всерьез, поторопился добавить: «Вообще-то я предпочел бы Гарри». Розамунда улыбнулась и с таким искренним удовольствием проворковала «Гарри», что ему оставалось только вернуться к постели и поцеловать ее. А когда в конце недели он уехал из Честера, то взял Розамунду с собой. В октябре Алейнора разрешилась в Анжере от бремени 7-м ребенком, светловолосой дочуркой, получивший имя Иоанна.